Что же касается до миссис Микабер, не знаю, какова была причина. Чепчик, лавандовая вода, булавки, камин или восковые свечи. Но из моей спальни она вышла очаровательной, говоря, разумеется, весьма относительно, и никогда жаворонок не бывал более весел, чем эта превосходная женщина. Мне кажется, я, конечно, не осмелился спросить, но так мне кажется, что миссис Краб, поджарив камбалу, стала жертвой своего припадка, так как после этого блюда у нас все разладилось. Баранья нога была очень красная внутри и очень бледная снаружи, да к тому же еще вся усыпана какими-то чужеродными крупинками, наводящими на мысль, что она свалилась прямо в золу прославленной кухонной печи. Но по качеству соуса мы не могли об этом судить, ибо молодая девица разлила его по всей лестнице, где, кстати сказать, он и оставался, пока его не затерли ногами. Пирог с голубями был неплох, но это был обманчивый пирог. Его корка напоминала голову, приводящую в отчаяние френолога, вся в шишках и бугорках, а под ними ровно ничего. Короче говоря, банкет не удался. Я был бы в самом угнетенном состоянии духа, я хочу сказать, из-за неудавшегося банкета, ибо мысль о Доре угнетала мой дух непрерывно, если бы не величайшее добродушие моих гостей и остроумный совет, поданный мистером Микабером. «Друг мой Копперфилд, — сказал мистер Микабер, — неудачи бывают и в наилучшем образом устроенных домах. И в таких домах, где семейные дела не руководятся влиянием, которое освещает и возвышает, одним словом, влиянием женщины, исполняющей великое назначение супруги, тут эти неудачи надо ждать со всем спокойствием и переносить философически. Я возьму на себя смелость заметить, что из всех съестных припасов нет ничего лучше жареного мяса, приправленного перцем, и полагаю, что при разделении труда мы могли бы достигнуть превосходных результатов, если только ваша молодая помощница раздобудет рашпер. А тогда я вам докажу, что эту маленькую беду легко можно поправить. В кладовой хранился рашпер, на котором обычно поджаривалась моя утренняя порция бекона. Мы немедленно его достали и приступили к осуществлению идеи мистера Микабера. Разделение труда, о котором он упомянул, выглядело так. Треддлс резал баранину на ломтики. Мистер Микабер такого рода работу он исполнял превосходно. Обмазывал их горчицей, солил и посыпал черным и красным перцем. Я клал мясо на рашпер, вилкой перевертывал ломтики и снимал их под руководством миссис Микабер. А сама миссис Микабер подогревала и непрерывно размешивала в кастрюльке грибной соус. Наконец ломтиков оказалось достаточно, чтобы приступить к еде. И покуда новые куски мяса шипели на рашпере, мы уселись за стол, все еще с засученными рукавами, и принялись за еду, деля свое внимание между бараниной на тарелках и бараниной, которая еще поджаривалась на огне. Занимаясь этой необычной стряпней, мы суетились, то и дело вскакивали и подбегали к камину, снова садились и поедали горячие ломти баранины, так что снятые с рашпера, хлопотали, раскрасневшись от огня, веселились, вдыхали аромат жаркого, слушали его шипение и в результате обглодали баранью ногу до кости. Чудесным образом мой аппетит вернулся. Стыдно признаться, но мне в самом деле кажется, что на какой-то срок я забыл о Доре. Если бы для такого пира мистеру и миссис Микабер пришлось продать собственную кровать, они не могли бы больше веселиться, чем теперь, и это меня очень радовало. Треддлс хохотал, ел и стряпал одновременно и с одинаковым увлечением, да и все мы от него не отставали. Смею сказать, успех был невиданный. В самый разгар веселья, когда мы, каждый на своем посту, прилагали все усилия, чтобы довести до предела совершенства последние ломтики баранины, которые должны были увенчать наше пиршество, в комнате появилась некая фигура. Передо мною, держа шляпу в руке, стоял невозмутимый Литтимер. — Что случилось? — вырвалось у меня. — Прошу простить, сэр, меня направили прямо сюда. — Мой хозяин не у вас, сэр? — Нет. — Вы его не видели, сэр? — Нет. Разве вы пришли не от него? — Не совсем так, сэр. — Он вам говорил, что будет здесь? — Не вполне определенно, сэр. Но, полагаю, он может быть здесь завтра, раз его нет здесь сегодня. Он вернулся из Оксфорда? — Простите, сэр, — почтительно сказал Литтимер. — Быть может, вы изволите сесть, а мне разрешите заняться вашим делом. С этими словами он взял из моей руки вилку, причем я не оказал ни малейшего сопротивления, и наклонился над Рашпером, на котором, по-видимому, сосредоточил все свое внимание. Должен сказать, что нас не очень смутило бы появление самого Стирфорта, но мы совсем оробели перед его респектабельным слугой. Мистер Микабер мурлыч какую-то песенку, дабы показать, что чувствует себя вполне непринужденно, уселся на стул, причем из-под лацкана его фрака торчала ручка вилки. В попыхах он спрятал ее туда, а теперь, казалось бы, он собственноручно себя заколол. Миссис Микабер надела коричневые перчатки и приняла томный вид. Треддлс взъерошил масляными руками волосы так, что они стали дыбом, и смущенно пялил глаза на скатерть. Что до меня, то, сидя во главе своего обеденного стола, я превратился в младенца и едва осмеливался взглянуть на этот феномен респектабельности, появившийся бог весть откуда, дабы навести порядок в моем доме. Литтимер тем временем снял баранину с рашпера и степенно начал обносить гостей. Мы все взяли понемногу, но аппетит у нас пропал, и мы только делали вид, что едим. Когда мы отодвинули тарелки, Литтимер бесшумно убрал их и поставил на стол сыр. Покончено было с сыром, и Литтимер унес блюдо, убрал со стола, нагромоздил всю посуду на столик с колесиками, подал нам бокалы и по своему собственному почину покатил столик в кладовую. Все это было проделано самым достойным образом, и он ни разу не поднял глаз, поглощенный своей работой. Но и в те мгновения, когда он поворачивался ко мне спиной, даже локти его как будто выражали твердую уверенность, что я совсем юнец. — Что еще прикажете сделать, сэр? Я поблагодарил его, сказав «ничего», и спросил, не пообедает ли он сам. — Нет, очень вам признателен, сэр. — Мистер Стирфорд вернулся из Оксфорда. — Простите, сэр. «Мистер Стирфорд вернулся из Оксфорда. Полагаю, он может быть здесь завтра, сэр. Я думал, он будет здесь сегодня, сэр. Это, конечно, моя ошибка, сэр». «Если вы увидите его раньше, чем я, — начал я. Простите, сэр, я не думаю, что увижу его раньше, чем вы. Но все-таки, если это случится, передайте ему мое крайнее сожаление, что его не было здесь сегодня, так как здесь был его старый школьный товарищ. — Непременно, сэр, — ответил он и отвесил нам поклон, мне и Треддлсу, бросив взгляд на последнего. Затем он неслышно направился к двери, сделав отчаянную попытку заговорить естественным тоном, что мне никогда не удавалось в обращении с этим человеком. Я воскликнул: «Ах, да, Литтимер!» «Да, сэр». «Долго вы оставались тогда в Ярмуте?» «Не очень долго, сэр». «Вы не видели? Клиппер уже готов?» «Да, сэр. Я оставался там, чтобы дождаться, когда он будет готов». «Это я знаю». Он почтительно взглянул на меня. «Мистер Стирфорд еще не видел его?» «Не могу сказать, сэр. Полагаю... Нет, не могу сказать, сэр. Доброй ночи, сэр». Он отвесил всем присутствующим почтительный поклон и удалился. Когда он ушел, мои гости, казалось, вздохнули свободнее. Я же почувствовал огромное облегчение. так как помимо стеснения, порожденного странной уверенностью, будто в присутствии этого человека я всегда показываю себя в невыгодном свете, внутренний голос шепотом напоминал мне, что я не доверяю его хозяину, и меня охватило сильное беспокойство, как бы Литтимер этого не обнаружил. Неудивительно ли дело, что я, которому нечего было скрывать, всегда боялся, как бы этот человек меня не разоблачил. От этих размышлений, смешивавшихся не без угрызений совести с боязнью увидеть самого Стирфорда, пробудил меня мистер Микобер, воспевая панегирик ушедшему Литтимеру как весьма респектабельному и образцовому слуге. Кстати говоря, мистер Микобер принял главным образом на свой счет общий поклон Литтимера и ответил на него снисходительно и величаво. — Но ведь пунш никого не ждет. В этом отношении он подобен времени и приливу, дорогой Копперфилд! — воскликнул мистер Микобер, пробуя напиток. — Какой аромат! Вот теперь в самый раз, как ваше мнение, моя дорогая? Миссис Микобер объявила, что пунш превосходен. «В таком случае, если мой друг Копперфилд разрешит мне такую вольность, — сказал мистер Микобер, — я выпью за те времена, когда мы оба были моложе и с боем прокладывали путь в жизни бок о бок. О себе и о Копперфилде я мог бы сказать, как в той песне, которую мы пели некогда и по разным поводам. Мы продирались сквозь кусты, пред нами хляби разверзались. Это надо понимать в фигуральном смысле, — продолжал мистер Микобер, а в голосе его послышались знакомые переливы, и вид у него был неописуемый. Так бывало всегда, когда ему казалось, что он выразился особенно изящно. Должен признаться, я хорошенько не знаю, что такое хляби, но когда они разверзались, мы с Копперфилдом частенько хлебали бы их, если бы это было возможно. И мистер Микобер отхлебнул пунша. А за ним и мы. Треддлс, по-видимому, недоумевал, в какие такие далекие времена мы с мистером Микобером были соратниками в битве жизни. «Ага!» — прочистил горло мистер Микобер, согреваясь пуншем и огнем камина. «Еще бокал, моя дорогая!» Миссис Микобер попросил несколько капелек, но ни в коем случае не больше, однако мы воспротивились, и бокал был налит до краев. «Здесь мы все свои люди, мистер Копперфилд!» — начала миссис Микобер, попивая маленькими глотками пунш. «Ведь мистер Треддлс тоже как бы член нашего семейства, и мне хотелось бы посоветоваться с вами о видах на будущее мистера Микобера, потому что торговля зерном, — продолжала она тоном оратора, приводящего веские аргументы, — как я уже не раз говорила мистеру Микоберу, конечно, дело достойное джентльмена, но невыгодное». «У нас скромные притязания, но если за две недели он получил комиссионных 2 шиллинга 9 пенсов, то ты никак не назовешь выгодным делом». Мы с этим согласились. «А затем, — продолжала миссис Микобер, гордя, что видит вещи в их подлинном виде и благодаря своей женской мудрости направляет мистера Микобера прямым путем, а не то он свернул бы в сторону, — затем... Я задаю себе вопрос. Если на зерно нельзя положиться, то на что можно? Можно ли положиться на уголь? Никоим образом. По совету моего семейства мы уже проделали этот опыт, но пришли к заключению, что это дело ненадежное. Мистер Микобер заложил руки в карманы, откинулся на спинку стула и, поглядывая искоса на нас, кивал головой, словно говоря, что яснее не опишешь положение. — Итак, мистер Копперфилд, зерно и уголь исключаются, — продолжала миссис Микобер еще более решительно. — Я, разумеется, осматриваюсь вокруг и задаю себе вопрос, на каком поприще человек... обладающий талантами мистера Микобера, может подвязаться с надеждой на успех. Комиссионные дела я исключаю, так как комиссионные дела не дают твердой обеспеченности. а именно твердая обеспеченность, по моему мнению, больше всего необходима мистеру Микоберу, столь непохожему на других людей.